бы не смог справиться». В этот момент он посмотрел на деревянный потолок. «Не зря мы решили построить в вашу честь храм». «Кстати, насчет храма. Приходите-ка сегодня вечером ко мне на ужин», — сказал я и посмотрел на растерянного мудреца. «У меня есть для вас отличное предложение». Глава 13. Джабар ушел от меня в смешанных чувствах. Интуиция подсказывала мне, что мудрец рассчитывал на другой результат нашего разговора. Я думаю, он был уверен, что я откажусь от своей затеи, и это было бы вполне логично, не будь у меня Люцифера. Разобраться в этих бессмысленных закорючках без учителя было просто невозможно. Почему-то мне кажется, что теперь Джабар будет думать, что я немного сумасшедший. Иначе объяснить мой поступок было сложно. По крайней мере, что-то такое читалось на его лице, когда он закрывал за собой дверь. «Не обязательно так, мой мальчик», — сказал Дориан, который к этому времени уже взял себя в руки и перестал безостановочно ржать, как идиот. «Еще он может подумать, что ты в самом деле не совсем обычный парень. Идея выстроить храм в твою честь была очень верной». Как бы там ни было, но теперь книги были у меня, и оставалось только верить моего демоненка. Надеюсь, хотя бы копии сняты с оригиналов верно, и Тахос с Джабаром не задумали надурить меня таким способом. «Не думаю», — высказал свое мнение Мур. «Кто знал, как будут развиваться события? Тахос проклятый хоть и жестокий повелитель, но явно не безумный». Я был полностью согласен со своим другом. Учитывая то количество выгоды, которое Бабаш получает от нашего сотрудничества, было глупо так рисковать. Просто он пытается дать мне меньше, чем уже дал, вот и все. Или, как вариант, ждет от меня каких-то новых предложений за возможность обладания новыми знаниями. Не дождется. Следующие часы я провел в компании моих наставников, Асмодея и Йорика. Они оба расстроились из-за того, что я не привез им никаких новых книг. Однако я им пообещал, что в скором времени притащу двойную порцию. Все равно я собирался заскочить сюда, чтобы отдать Хмельникову компоненты, которые ему пообещал. После этого они воодушевились, и Асмодей научил меня новому заклинанию, которое называлось «Святой знак». Он уже давно хотел поделиться им со мной, но думал, что я с ним просто пока не справлюсь. Наставник оказался прав. Оно оказалось самым длинным из всех заклинаний, которым он научил меня до этого. Большую часть проведенного времени в школе я потратил именно на него. Мало того, что оно само по себе было длинным, так еще и последовательность звуков, которые мне нужно было издавать, выглядела дикой какофонией, как будто кого-то пытают. Отчасти так оно и было, для меня это оказалось еще той пыткой. Причем сложностей было сразу две. Во-первых, сложное наложение святого знака, само собой. Во-вторых, его деактивация, которая была еще сложнее. Нужно было повторить заклинание активации в обратном порядке. Для меня это было непривычно, так что пришлось повозиться еще и с этим. Однако заклинание само по себе было полезным. Теперь я мог наложить на поверхность знак, который, по сути, является охранным и представлял из себя обычный круг. Максимальный диаметр его был около 3 метров, а суть заключалась в том, что всякий, наступивший на него, одновременно получал множество самых разных негативных воздействий. Для начала — энергетический удар, который наносил повреждения примерно как ослабленный огненный шар. Убить не убьет, но с ног свалит однозначно. При этом еще активируется ужас, паника и безнадежность. Ну и чтобы получилось совсем хорошо, по словам Асмодея, все это дело сопровождается адской болью, от которой запросто можно потерять сознание. Использовать такую штуку в бою будет, конечно, сложно и вряд ли нужно. Скорее, оно несет защитную функцию, как и большинство заклинаний, которым учил меня наставник из Лаламура. По его словам, это одна из самых полезных вещей, которые ему приходилось учить в своей жизни. Ну, не знаю. Пока я не был в таком же восхищении, как Асмодей. Хотя штука, безусловно, полезная. Мест, где можно было применить его, было достаточно. Тем более, что оно не могло нанести вред самому заклинателю и работало несколько дней. Для начала я бы ставил такие в своей комнате общежития в Китеже каждый раз, когда уезжаю из школы или ложусь спать. Зная, что тебя оберегает такая мощная штука, как-то спокойнее себя чувствуешь. Затем его запросто можно было использовать в моих приключениях с Лазаревой, когда хочется прикрыть себе спину или, наоборот, запечатать им какой-нибудь проход, который вызывает опасения. Да что там, я бы и в подземной оранжерее поставил святой знак на всякий случай, но это будет сложно. Как объяснить Щёкину, что нечего ему там шастать? Неправильно поймет. И был еще один момент, который мне не очень нравился. Жаль, что заклинание не отличало друзей от врагов и работало против всех, кроме меня. Так бы я еще его и у деда в доме поставил, причем сразу несколько штук. За воротами, за входными дверями и, на всякий случай, у нас с Софьей в комнатах по одному. Но да ладно. В целом, можно сказать, что я был доволен новым заклинанием. Мне уже не терпелось поставить его в своей комнате перед тем, как уложусь спать. А вот Йорик преподнес мне небольшой сюрприз. Заметив сумку с книгами, наставник хитро прищурился и спросил. «Все-таки решили попробовать осилить Аракт?» — удивил он меня своим вопросом. «Вообще-то, до этого момента я думал, что это только наши дела с Джабаром». «Откуда тебе об этом известно?» «Кое-кто спрашивал моего мнения насчет ваших шансов на изучение тайного языка», — сдал мудреца с потрохами мой толстый наставник. «Угу, понятно», — кивнул я. «Ну и что ты ответил?» «Правду. Никто не сможет изучить его без чужой помощи», — пожал плечами Йорик. «Однако на самом деле считаю, что в вашем случае может быть исключение. Не знаю, как вам это удается, но я никогда еще не видел более талантливого ученика, чем вы, Максим. Вполне может быть, что вы и правда не человек, а неизвестная сущность». Не знаю, радоваться мне было или огорчаться, но неизвестной сущностью меня еще никто не называл. Какая-то диковатая мысль, если честно. «Ничего, привыкнешь», — утешил меня Дориан. «Я ведь тоже поначалу не мог понять, почему ты считаешь меня чем-то вроде болячки, которую ты неизвестно где подхватил». Тем временем мы с Йориком смотрели друг на друга, и в этот момент он удивил меня еще раз. «Не знаю, что у вас из этого выйдет, но я могу обучить вас очень хорошему заклинанию», — сказал он. «Дастся вам оно просто, а вот если ваши опыты с Арактом будут удачными, то заклинание станет для вас очень полезным. Я могу научить вас менять форму камней». «Драгоценных?» — уточнил я, прикидывая в это время степень полезности заклинания. «Любых, от самых крохотных до внушительных валунов размером в пару шагов», — ответил он. «О, вот это уже хорошо. Даже очень хорошо. Изменять форму драгоценных камней — это, конечно, очень полезно. Но у нас хватает и ювелиров, которые без меня отлично справятся с этой задачей. Лично для меня гораздо интереснее была работа с валунами, которые можно двигать. Это же получается, если стена в пару шагов толщиной, значит, и в ней можно отверстие проделать. Любопытно. А как интересно знать, это заклинание будет работать с обычной кирпичной стеной?» Вопросов, на которые я хотел получить ответы, было много. Даже очень много. Поэтому я решил, что как только вернусь в Китеж, то сразу же займусь практической стороной дела. Пока для начала его следует разучить. Вот здесь никаких сложностей у меня не возникло. Форма камня оказалась несложным заклинанием. После пытки святым знаком я выучил его буквально за час. Из ведьмунного котла я вышел в очень хорошем настроении. Какой полезный денек выдался. Только за одними заклинаниями стоило сюда приехать. А ведь у меня на плече еще и сумка с книгами. Тяжелая зараза такая. Вот где Хорнборн, когда он так нужен? Еще я почувствовал, что очень хочу есть. Пока занимался с наставниками, это было как-то не очень ощутимо. Но сейчас в моем животе бурлил целый вулкан, который срочно требовал какой-нибудь еды. Время обеда давным-давно прошло, так что оставалось надеяться на ужин, за которым я намеревался поделиться с Джабаром и Шапуром своим видением затеянного ими проекта. Кстати, оба они терпеливо дожидались меня около дома, сидя на лавочке рядом с дверью, как бедные родственники. В тот момент, когда я пришел, они как раз что-то горячо обсуждали. Настолько горячо, что если бы я опоздал хотя бы на минуту, то, боюсь, Джабар отходил бы своего собеседника толстой узловатой палкой, которую он использовал вместо трости. Завидев меня, они тут же перестали ругаться, а их лица растянулись в приветливых улыбках. Вот жулики. Из дома тянуло чем-то очень знакомым и вкусным. По-моему, Лакри решила побаловать нас запеченной курицей, которую я очень любил. Тоже лиса еще та, конечно. Видимо, совсем не желает, чтобы разговор повернул не туда, куда ей бы хотелось. «Что за шум, господа мудрецы?» — спросил я у них, поставив тяжелую сумку на траву. Все-таки правду говорят. Наука — тяжелая штука. Даже вспотел весь, пока дошел. Услышав мой голос, из двери показалась ведьма, которая была одета... Ну, наверное, с ее точки зрения, это было черное платье. Причем даже довольно длинное, по ее меркам. Вот только почему-то совершенно прозрачное. Увидев ее, иноземцы тут же потеряли ко мне интерес и уставились на Лакри с раскрытыми ртами. Я думаю, в первую очередь для них и предназначался ее наряд. Я-то ее в разной одежде видел, а вот Шапур с Джабаром, думаю, нет. «Все-таки умница она у нас», — поделился мыслью Дориан. «Для тебя курица, для них платье. Такую умную ведьмочку еще поискать. Не зря я ее выручил в свое время». «Ну, наконец-то, сладенький мой», — обрадовалась меня Лакри и прижала к себе, как будто мы с ней не виделись лет пять. «К обеду не пришел, заставил меня поволноваться. Спасибо, девчонки принесли весть, что ты в школе до сих пор». При слове «девчонки» я немного напрягся, но решил, что это просто совпадение и ничего больше. Шапур с Джабаром так и стояли, как столбы, не двигаясь с места. Пришлось их подтолкнуть, чтобы они вошли первыми, гости все-таки. Первым делом решили поужинать, а потом уже начинать разговор. Точнее, это я так решил. Все равно, кроме меня и Барматуна, никто особо не ел. Лакримоза положила себе одно крылышко, которое мучило весь ужин. Мудрецы пялились на ведьму, а я налегал на еду, не забывая подкармливать Барматуна. После ужина Лакри заварила ароматный чай из местных трав, а Шапуру с Джабаром предложила пиво, которое делал Хорнборн. Стукнув чашкой по столу чуть сильнее, чем следовало, я отвлек внимание мудрецов от прелестной ведьмы и привлек его к себе. «Значит так, дорогие мои дельцы», — сказал я, затем сделал несколько глотков чая и добавил в него пару ложек меда. «Вчера вечером Лакримоза в общих чертах рассказала мне, что вы тут придумали, пока меня не было. И вот что я вам скажу». Повесив в воздухе многозначительную паузу, я сделал еще несколько глотков чая и удовлетворенно кивнул. Теперь он был сладким, как нужно. «В общем и целом, мне идея нравится», — сказал я, и мудрецы облегченно вздохнули, а на лице ведьмы промелькнула еле заметная улыбка. «Однако я против формата, который вы придумали. Во-первых, что это за храм с колоколом и какой-то светящейся чепухой наверху? Во-вторых, про какие такие портреты мне рассказывала Лакри? Какой болван это придумал?» На несколько минут повисла тишина. Видимо, все трое обдумывали полученные вводные и теперь размышляли, как лучше всего повести разговор. Первым начал Шапур. «С колоколом — это моя идея, спаситель», — признался он, — «чтобы привлекать побольше внимания. Оно так будет лучше». «А с портретами моя», — подключился Джабар. «Народ должен видеть, кому он преподносит дары. Вот в наших храмах стоят статуи, а в вашем будут портреты. Какая-никакая новинка. Но вы не волнуйтесь, на портрете вы сами на себя не похожи. Глаз у вас два, а не четыре. Рогов тоже нет. Нормальные такие новости. Там еще и чудо-юдо какое-то нарисовано, — возмутился я. «Брат!» — икнул Барматун и срыгнул какую-то гадость на пол. По-моему, это был кусок от мешка со сладостями, который он сожрал вчера вечером. «В общем, так», — сказал я и допил чай. «Никаких храмов с колоколами не будет. Мне не нравится эта идея. Однако сам факт того, что народ готов приносить дары, — это хорошо. Тем более, что чисто технически основания для этого есть. Эликсиры у вас появились. Однако в этом не только моя заслуга, но и лакримозы в том числе. Поэтому я предлагаю заменить храмы на что-то попроще. Может быть, небольшие пирамиды или что-то такое». Джабар с Шапуром переглянулись и вновь посмотрели на меня. Теперь уже с большим интересом. Еще бы, ведь речь пошла о технической стороне вопроса. «Мой портрет убрать, а заменить его статуей котелка. Точно такой же, как изображен на эмблеме ведьминого котла, которая прибита к школе. Всякую ерунду с поклонами спасителю тоже ликвидировать. Достаточно будет даров, которые будут оставлять в котелках, ясно?» Мудрецы кивнули, а Лакри налила мне еще одну чашку чая. Она знала, что я его очень люблю. У нас ведь такого нет. «Но и дары они не должны подносить просто так», — сказал я, накладывая себе меда в чашку. «Как-то это неправильно, когда человек ничего не получает взамен. Мы с Лакри разработаем специально для этого спасительный эликсир, который нужно будет выдавать дарителям взамен». Эту идею мы с Дорианом придумали, решив, что классический эликсир бодрости для этого вполне подойдет. Он очень приятный на вкус, поднимает настроение, легко готовится. В общем, куда ни глянь, везде плюсы. «Математика простая. Один дар, один эликсир. Можно даже разносить его по домам и продавать всем желающим», — объяснял я, и, судя по улыбкам на лицах мудрецов, им эта идея начала нравиться. «А вот продавать эти эликсиры и следить за порядком в пирамидах будут те самые люди, для которых вы хотели выстроить новое здание рядом со школой Лакримозы. Только называться они будут не жрецы, а продажники». «Продажники?» — хором спросили Джабар с Шапуром, услышав новое понятие для себя. «Ну да, это такие люди. В общем, чтобы вам было проще понять, это такие жрецы торговли. Их задача будет состоять в том, чтобы каждый человек в Лаламуре и Бабаше не представлял себе жизни без этих полезных эликсиров. Тем более, что они и в самом деле будут оказывать положительное влияние. Вот для их обучения можете выстроить здание, которое вы хотели. Только называться оно будет не «Школа жрецов», а «Дом торговли», понятно?» Мне кажется, было понятно всем. И мудрецам, лица которых светились от счастья, а глаза закатывались вверх от перспектив, которые они себе нарисовали, и Лакримозе, которая довольно улыбалась, явно увидев в этом всем чуть больше, чем Шапур с Джабаром. В плане проницательности у нее был особый дар. В какой-то момент иноземцы не выдержали, и их охватило радостное возбуждение. Они что-то быстро друг другу говорили, и шуму от них становилось все больше. С каждой минутой идея увлекала их все сильнее. Они уже даже вступили в ожесточенный спор насчет того, как именно должны будут выглядеть будущие пирамиды. Чтобы их успокоить, пришлось вновь стукнуть чашкой по столу. «Господа, давайте вы об этом потом поругаетесь. Будет еще лучше, если сделаете несколько проектов, а мы с Лакри потом выберем. А теперь, если ни у кого нет вопросов, то я бы хотел отдохнуть. Давайте детали обсудим потом». Моего намека оказалось недостаточно. Оба остались сидеть на месте. Видимо, кое-какие вопросы у них все-таки были. «Тогда спрашивайте», — разрешил я. «У меня такой вопрос», — замялся Шапур. «Насчет распределения доходов». «По справедливости, само собой. Как же еще?» — сказал я. И мудрецы заерзали своими тощими задницами на стульях. «Треть вам, все остальное нам». Они перестали ерзать и замерли с улыбками на лицах. Видимо, они представляли себе справедливость немного иначе. «Ну, а как вы хотели?» — пожал я плечами. «Нам же нужно как-то компенсировать издержки. Одна закупка компонентов сколько будет стоить? Цены сейчас ого-го какие высокие. Да и потом. Логистика, подготовка продажников, содержание дома торговли. И это еще не говоря о трудозатратах на изготовление. Все это изрядно стоит. Так что все по-честному». «Мы от твоей щедрости по миру пойдем», — пробурчал хозяйственный Дориан. «Зачем ты им целую треть пообещал? Четверти с головой бы хватило. Даже пятой части. Расточитель малолетний». Глава 14. Засиделись допоздна. Мудрецы все никак не хотели уходить. Увлеченные раскрывшимися перед ними перспективами, они наперебой делились друг с другом мыслями, спорили и ругались. В конце концов, мне это все надоело, и я решил прогуляться перед сном в компании Хорнборна. Гном. Это самая подходящая компания, если хочешь привести свои мысли в порядок. По большей части он любит помалкивать, предпочитая разговору солидное мужское молчание, а если говорит, то в основном по делу. Сегодня говорил в основном я. Рассказал ему последние новости и что рядом с ведьминым котлом вскоре появится дом торговли, в котором будут жить преимущественно мужчины. Этой новости Хорнборн скорее обрадовался. Сказал, что слишком много девчонок в последнее время развелось в тенедоме. Ну и кроме того, обрадовал его еще одним нововведением. На его могучие плечи ложится задача проконтролировать строительство нового здания и организовать там подсобное хозяйство. Только с таким условием, что ученики дома торговли сами будут следить за ним. В задачу гнома входит лишь сделать так, чтобы никто не отлынивал, и в свободное время все занимались делом, точно так же, как и девчонки в ведьмином котле, которым не давало скучать нарцисса. В общем, Хорнборн назначается управляющим с возможностью карать провинившихся, как ему вздумается. Но без перегибов, само собой. От последней новости гном повеселел, но через некоторое время его вдруг охватила тревога, что он может не справиться с этим делом. Что поделать? Уж такой он есть. Всякое новое дело поначалу его сильно настораживает. Хорнборн долго привыкает к переменам. Успокоился он лишь после моих слов о том, что если уж нарцисса с этим справляется, то он точно как-нибудь сладит с этой задачей. Как ни крути, а с девчонками намного сложнее работать. «Это да», — сказал Хорнборн и погрузился в раздумья. Ну а я оставил его размышлять на нашем месте и потопал в тени дом, где меня еще ждали сферы силы, которая припасала для меня лакримоза. Когда я вернулся, Джабара с Шапуром уже не было. Представляю, каких трудов стоило ведьме их выпроводить. Сама она к этому времени уже успела переодеться в более привычную для меня одежду, убрала со стола и скармливала Бармутуну остатки нашего ужина. Сфер накопилось немало. Не так много, как в прошлый раз, но все равно достаточно для того, чтобы меня после них распирало от количества поглощенной энергии. Чтобы успокоить бурлящие внутри меня энергетические потоки, я решил немного задержаться и выпить еще чая перед сном. Лакри с удовольствием составила мне компанию. После не самого простого для меня дня и шумного вечера было очень здорово просто так посидеть в полумраке. Ведьма уловила мое настроение, поэтому разговорами меня не донимала. Впервые в жизни я проводил свой вечер вот так, сидя в уютном кресле, сделанном собственными руками Хорнборна и наслаждаясь необычными запахами тени дома. Так в кресле я и заснул. Меня разбудил Барматун, который возился на кухне в поисках чего-нибудь съестного. Кроме того, что оставила мне на столе ведьма в качестве завтрака, больше ничего не было. Я проснулся в очень подходящий момент, когда серый обжора как раз пытался залезть на стул, чтобы добраться до моего пирога. Самой лакримозы уже не было. Как правило, рано утром она уходит на сбор компонентов и возвращается уже к обеду. Сегодня я ее уже вряд ли увижу. Еще вчера вечером я предупредил ее, что сразу после занятий с Дорианом собираюсь уйти. Пора уже было возвращаться домой. Ничему новому в этот раз Мор меня учить не стал. Вместо этого он решил поработать со мной над усилением мощности тех заклинаний, которыми я уже владел. Это означало, что мне необходимо было проверить каждое из них и посмотреть, как оно будет работать теперь. Вроде бы ничего сложного, но провозились мы с ним несколько часов. Зато результатом я остался очень доволен. Теперь даже обычные скелеты, которых я призывал, существенно отличались от того, что было раньше. Сейчас они почему-то появились в шлемах и железных панцирях. Ржавых, конечно же, но даже такая броня лучше, чем никакой. То же самое касалось и всего остального. Ауры стали работать в несколько раз эффективнее. Стрела тьмы теперь разносила в щепки даже самые толстые деревья. Хотя прежде максимум, чего мне удавалось добиться, пробить этим заклинанием дерево насквозь, да и то не такой толщины. Когда я возвращался обратно в тень дом, чтобы забрать книги, которые притащил мне Джабар, заметил, что храм уже разбирают. Вот за это мне мудрецы нравились, что уж тут говорить. По части исполнительности они были на высоте. Хорошо, что я так и не посетил его ни разу и не увидел свой портрет. Рогатый трехглазый Темников — это то еще зрелище для людей с очень крепкими нервами. Первое, что я услышал, когда вновь очутился в своей комнате общежития, — настойчивый стук в дверь. Я бросил взгляд на часы, которые показывали 7 часов утра, затем спрятал мешок с книгами под кровать и пошел смотреть, кто там ко мне ломится. Оказалось, парочка тех самых дежурных, которые расспрашивали меня насчет мешка. Только теперь еще к ним присоединился Егор Никитич Борисов, наш школьный мастер-смотритель. «Чем обязан?» — спросил я и сделал удивленное лицо. «Темников, есть информация, что ты нарушаешь правила Китежа!» — сразу взялся за дело Борисов, выйдя на первый план. «Каким это образом, интересно знать? Вроде бы не стучу, ночами не кричу, с мечом в комнате не играю». Я посмотрел на дежурных и нахмурился, чем заставил их спрятаться за спину мастера-смотрителя. «Говорят, ты опасных животных решил разводить», — сказал Егор Никитич и посмотрел мне за спину. «По школьным правилам этого делать нельзя. Только коты, хомяки и прочая безвредная живность». «А, вот оно что. Вот же два засранца. Все-таки решили настучать про мое позднее возвращение с подозрительным мешком». «Разреши, я проверю, что у тебя и как», — спросил Борисов. Такое право у мастера-смотрителя было, поэтому я молча отошел в сторону, пропуская его в комнату, а затем захлопнул дверь прямо перед носом у дежурных, которые собрались было идти вслед за ним. Комната была небольшая, поэтому Егор Никитич справился буквально за пару минут. Это еще с учетом того, что он на всякий случай проверил и ванную. «Что же они говорили, что крокодилов каких-то припер целый мешок? Вот остолопы!» — разочарованно сказал Борисов. Затем заглянул под кровать, и на его лице появилась радостная улыбка. «Что это там у тебя такое?» «Мешок». «А что в мешке?» — прищурился мастер-смотритель. «Книги», — ответил я, затем вытащил мешок и показал его содержимое. «Первый раз вижу, чтобы книги в мешке под кроватью хранили», — разочарованно сказал он. «Полки же есть. Да еще старые какие-то все. Это что, гримуары?» «Типа того, изучая древние манускрипты в свободное время», — ответил я и взял в руки пару верхних книг. «Вот это, например, эльфийско-гоблинский разговорник, а вот это — большой справочник драконьих матерных слов на языке первых людей». Борисов удивленно посмотрел на меня, переваривая услышанное, а затем посмотрел на книги и спросил. «Какие эльфа-драконы с гоблинами? Шутишь?» «А какие могут быть крокодилы, Егор Никитич?» — спросил я и сложил книги обратно. «Я им ничего такого не говорил. Что за детский сад? Просто они над вами подшутили, вот и все. Сами знаете, как оно бывает. Меня ведь не особо любят в школе. Вот они и решили мне утро испортить с вашей помощью». Обдумав мои слова, мастер-смотритель нахмурился и недовольно посмотрел на дверь, за которой дожидались его дежурные. Видимо, моя мысль показалась ему логичнее, чем крокодилы. «Всего доброго, Темников!» — рассеянно кивнул он. «Извини за вторжение!» Едва за ним закрылась дверь, как в коридоре послышалась какая-то возня. Затем недовольный голос Борисова, который угрожал этим засранцам докладной запиской и неуверенные извинения. Все это меня вполне устроило. Можно сказать, что пятница началась удачно. Однако одной докладной будет маловато. Надо будет им еще ночью пару сюрпризов устроить в виде снов, которые они надолго запомнят, чтобы в будущем мысли глупые в голову не лезли. Я постучал по шкатулке Люцифера и позвал демоненка. «Люфик, хватит спать. Пришло время немного поработать». «Тс, на самом интересном месте. Желтый снег тебя в холодильник», — запищал он. «Стоило дождаться первого нормального сна за последний месяц, как тебя сразу будет. Ну что ты за вампир теплокровный?» «Не бурчи. У меня для тебя сюрприз», — сказал я, затем взял книгу и протянул ему. «Там столько работы тебя ждет, просто разжиреешь от вдохновения. Вот, смотри-ка». «Ты чего так долго не приходил, чайник бритый?» — пробурчал он, но книгу все-таки взял. «Прикольно», — хохотнул Дурян. «Ты не против, если я тебя так же буду иногда называть?» «Перебьешься», — мысленно ответил я ему, приходя в себя после эпитета, которым наградил меня демоненок, зараза мелкая. «Что тут у нас?» — тем временем пищал Люцифер из своего квадратного домика. «Ага, как интересно. Ты где это взял, тапок пушистый?» «Места знать надо», — ответил я. «А почему спрашиваешь?» «Потому что это маракт, один из языков, которыми пользуются мои родственники», — ответил он. «Ты что, спер ее у демона хаоса?» «Вообще-то нет», — сказал я, раздумывая над словами Люфика. «Если верить демоненку, выходит, что аракт — это язык демонов. Правильно я его понял? Если так, то, получается, я буду пытаться разучить язык демонов? Эта мысль была настолько необычной, что мне понадобилось немного времени, чтобы ее переварить». «Но что здесь такого?» — спросил Мур. «Не вижу никаких причин вот так удивляться. Ну, язык демонов, и что с того? Тем более, что сам язык ты вряд ли разучишь. Скорее, некоторые слова на нем. Я когда-то тоже хотел его выучить, когда увлекался их призывом. Только буквы в моих книгах выглядели чуть иначе». «Тебе-то зачем это понадобилось?» «Как это? Бывает, призовешь их штуки три, а они между собой что-то обсуждать начинают. Вдруг они про меня какую-нибудь хреновину замышляют». «Что-то раньше ты мне не рассказывал, что у тебя подобные увлечения были». «Так я и сейчас об этом ничего не рассказываю. Рано тебе еще знать о таких вещах. А то ты меня тут понавызываешь. Я просто сказал, что не будет ничего плохого в том, что ты разучишь один из языков этих тварей». «А где ты ее тогда взял, если не спер?» — отвлек меня от разговора Люфик. «Один добрый человек подарил, чтобы я тайным знанием овладел. Я хочу научиться будить энергию камней после этого. С твоей помощью, само собой». «Не получится, барабан квадратный. С одной книгой не выйдет ничего. Надеюсь, тебе этот добрый человек не за деньги ее подарил. Если за деньги, то он тебя обманул, хозяин. Я бы на твоем месте казнил его жуткой казнью, огонь лягушачий». «Так у меня она не одна. Он мне целый мешок подарил», — сказал я и поднял мешок с пола. «Вот, держи». На этот раз из кубика вылезли сразу две синие ручонки и с легкостью подхватили мешок, как будто он и не весил ничего. Вскоре послышался шелест страниц, а затем удивленный возглас демоненка. «Вот это уже кое-что. С этим материалом можно работать. Но все-таки я думаю, что ты это все где-то спер. Такой материал просто так на дороге не валяется». «Просто знакомые разные бывают», — ответил я и щелкнул по шкатулке. «Ты кто такой, чтобы сомневаться в словах хозяина? Какая тебе вообще разница, где я их взял?» «Да ладно, я понял, больше не буду», — жалобно пискнул он. «Верно ты говоришь. Добыл и добыл. Теперь объясни толком. От меня-то ты чего хочешь? Педагог с меня так себе, если что. Я понимать понимаю, а объяснять не очень умею. Не смогу я тебя языку выучить». «Значит, ты не учи. Дался мне ваш язык, как ежу футболка. Я же тебе нормальным языком объясняю. Мне знания нужны, а не язык. Просто перепиши это все в таком виде, чтобы я понял. Транскрипция и все такое. Кто у нас гений, в конце концов, ты или я?» Вот и отрабатывай свое высокое звание». «Легко сказать. Просто перепиши, павлин голозадый. Здесь хорошенько подумать нужно, обмозговать. Ладно, что-нибудь придумаем». «Совсем другой разговор. Когда работу сдашь?» «Трудно сказать. Зайди на недельки, а там видно будет». «Ты давай особо не затягивай. Может быть, тебе для энтузиазма принести что-нибудь?» Сменил я гнев на милость и вспомнил, что давно уже обещал Люфику чего-нибудь вкусненького. «Слушай, хозяин, мне бы демоницу какую-нибудь помощь, а?» С надеждой в голосе пропищал он. «Она бы мне тут по хозяйству помогала, пока я работой занят. Так дело бы быстрее пошло, ясень пень». «Где я тебе ее достану?» — удивленно спросил я. «У нас тут, знаешь, демоницы по улицам не бегают, за, между прочим». «Так призови, какие проблемы. Я могу помочь, если что. Была у меня одна на примете, такая с большой... красивая, в общем». «Обойдешься. В моем мире демонология не в особом почете. За эти дела можно и по ушам получить. Еще какие-нибудь пожелания будут?» «А как насчет 4-дневной рабочей недели? Как вариант, тоже сойдет». «Все, пока», — сказал я и еще раз щелкнул по шкатулке. «Заскочу на недельки». Мне уже пора было выходить, если я не хотел опоздать на первый урок. Тем более, что перед этим я собирался не только позавтракать, но еще и успеть навестить бродягу, о котором думал все эти дни. Больше всего мне хотелось увидеть, что Рябинина справилась, и с моим дубом все в порядке. Накинув на голову капюшон школьного плаща, я хлюпал по лужам, а по мне лупили тяжелые дождевые капли. Давненько нас не заливал такой сильный ливень. Школьные дорожки напоминали реки, а газон вообще превратился в непролазное болото. Ноги то и дело разъезжались в разные стороны и утопали в грязи по щиколотку. Но по-другому к озеру не попасть. Не было к нему дорожек. Еще на подходе я понял, что бродяга явно пошел на поправку. Начать хотя бы с того, что на прежнем месте его не было. И дуб перебрался поближе к беседке, из которой мы с Нарышкиным любили наблюдать за озером. Рядом с ним сидел и Борис, а под ногами конструкта уселась целая стая уток, которые громко что-то обсуждали. Обрадовавшись, я ускорил шаг и вскоре уже был возле бродяги. Мои ожидания оправдались, он был в полном порядке. Все-таки Рябинина молодец, знает свое дело. Сказала, что за 2 дня сможет вылечить его, и вот тебе, пожалуйста. «Барум-бам-бам», — обрадовался мне Борис. «Бродяга-бада-бада-бум-бам». От его громкого голоса утки с возмущенным кряканьем разлетелись в разные стороны. Оказалось, еще точно такая же по размерам стая отсиживалась и в беседке. «Как же я рад тебя видеть!» — говорил я дубу, пока он обнимал меня своими ветвями. В какой-то момент мне даже показалось, что он стал еще выше и шире после лечения. Или это просто в тот момент он настолько хреново выглядел, что создается впечатление, будто он подрос. Было еще кое-что. Я гладил его руками по мокрой коре, и вдруг явно ощутил теплоту, которой раньше не чувствовал. Легкое покалывание, как будто по моим ладоням били крохотные молнии. А это что-то новенькое. Стоп, погодите-ка. Может быть, своими заклинаниями Рябинина не только вылечила его, а случилось нечто большее? «Дорин, как думаешь, могло так случиться, что наш бродяга стал живодревом?» — спросил я у него. «Вообще-то я в таких заклинаниях не очень силен», — задумчиво ответил Мур. «Если чисто теоретически, то почему бы и нет? Мне кажется, не будет ничего страшного, если ты прямо спросишь об этом у преподавателя. Она мне показалась толковой девчонкой. Не думаю, что она отправит тебя на отработку за это». «Да, именно так я и поступлю. Найду сегодня в течение дня Яну Владимировну и расспрошу ее». С этой мыслью я попрощался с бродягой, а вот конструкт подхватил меня на руки и потопал к главному корпусу. Видимо, как-то понял, что если я буду идти сам, то могу остаться без завтрака. Я сидел у него на плече, и, несмотря на ливень, который поливал нас с Борисом, улыбался во весь рот. Два хороших события за одно утро. Давненько со мной такого не случалось. Однако это оказалось еще не все. День принес мне еще один приятный сюрприз. Я не увидел Шуйского за его столом. Надо же, я и забыл совсем, что приготовил для него ночное приключение. «Привет, Макс. Ты что, в канаву по пути свалился?» — спросил меня Лёшка. «Мокрый весь. Тебя хоть выжимай. Я тебе сырников взял с клубничным вареньем. Ты пока проснешься, все разберут». «Да меня с утра Борисов навестил с дежурной сменой студентов», — сказал я, затем наколол на вилку сырник и начал его купать в блюдце с вареньем. «С какой-то радостью?» — округлил глаза княжич. «Черт его знает», — пожал я плечами. «Я тоже толком не понял. Крокодилов каких-то искали». «Каких крокодилов?» — не понял Нарышкин. «Розовых вроде бы», — ответил я и откусил половину сырника. «А-а-а!» — протянул Лёшка, затем посмотрел по сторонам и протянул в мою сторону бумажку. «Сегодня вечером сбор Змеиного Ордена. Наверное, будем нового главу выбирать». Стараясь не привлекать внимания, я развернул записку и прочитал текст. «Полный сбор ЗО. 9 вечера. Известное место». «Известное место — это старая конюшня, что ли?» — спросил я и сунул бумажку в карман. «Наверное. Где же еще?» — пожал плечами княжич. «Первый раз за все время всех ребят из Ордена увидим. Интересно, да?» «Ага, любопытно», — кивнул я и сунул в рот вторую половину сырника. «Кстати, а где Шуйский, ты случайно не знаешь?» «В медицинском блоке вроде бы. Говорят, у него ночью опять приступ был. Вроде бы всю ночь его по парку охранники ловили. Я как раз у тебя хотел спросить, что там с ним приключилось? Или ты тоже не в курсе?» «Эх, жаль, я пропустил такое зрелище. Я бы посмотрел на этот забег. Кстати, он ведь еще ночью к бабе Яге наведался со своей новой теорией по предсказаниям. Хочешь, что скажу? Тебе понравится». Глава 15. Нарышкину моя идея с колорадскими жуками и в самом деле понравилась. Он ржал так, что на него с интересом смотрели все ученики в столовой. Я думаю, им тоже было очень интересно узнать, о чем таком смешном мы говорим. Особенно настороженно на нас пялились друзья Шуйского. Уверен, они чувствовали, что между задорным смехом княжича и отсутствием Мишки за завтраком есть какая-то взаимосвязь. В общем, по своим классам мы с ним разошлись в прекрасном настроении. Хотя 3 радостных повода за одно утро — это, пожалуй, слишком много. Мне почему-то казалось, что с моим счастьем таких дней быть просто не может, а значит, что-то обязательно должно случиться. Однако день шел, как обычно, без особых происшествий. На большой перемене я отыскал Рябинину, которая в это время собиралась проверить, как там дела у бродяги. Я решил ее сопроводить, а заодно и поговорить насчет своих ощущений сегодня утром, когда был рядом с ним. Дождь к этому времени уже давно закончился, так что прогулка получилась вполне себе приятной. Первым делом я поблагодарил Яну Владимировну за помощь в лечении моего дуба и пообещал притащить ей огромный торт. Шоколадный, с вишнями. «Торт?» — как всегда с улыбкой спросила она и посмотрела на меня из-за своих огромных очков наполовину лица. «Вообще-то я бы его и так полечила, как ты понимаешь, но идея с тортом мне нравится. Какая девочка откажется от сладкого? Только почему именно шоколадный с вишнями?» «Не знаю. Наверное, потому что это мой самый любимый. И я знаю, где его в Белозерске лучше всего готовят». «А, в таком случае это меняет дело. Не согласна на шоколадный. Только огромный мне не нужен. Давай небольшой, чтобы мы его вместе с чаем съели». «Вот это хорошая идея. Я, конечно, не девочка, но тортик пропускать не буду, тем более такой». «Что касается твоего вопроса, видишь ли, вообще-то, это обычное заклинание восстановления, и превратить твоего бродягу в живодрево оно не должно. Хотя в случае конкретно этого дуба может быть и по-другому. Почему это? Но он же и сам по себе немного необычный. Ведь ты его пробудил. Причем получилось нечто среднее между живодревом и обычным дубом. Уникальный случай, можно сказать. Угу, кивнул я. Со мной такое часто бывает. Так что будем наблюдать. Может быть, мне удастся увидеть единственное в своем роде превращение обычного дуба в живодрево путем пробуждения его духа. В этот момент она звонко рассмеялась. У твоего любимого Щекина после того урока до сих пор глаз дергается, когда я ему про историю с бродягой напоминаю. Он до сих пор радуется, что у вас магическая ботаника только во втором классе. «Могу себе представить», — усмехнулся я, вспоминая, как офигел компонент, когда увидел дуб, ломанувшийся к школьным воротам. «Кстати, не забудь его тоже пригласить на наше чаепитие», — сказала Яна Владимировна. «Он тоже участвовал в восстановлении дуба. Между прочим, потратил на твоего бродягу очень редкие и дорогие эликсиры из своих личных запасов». Вот как. Я и не знал». «Приглашу, конечно», — пообещал я. «Спасибо, что вы мне об этом рассказали». «Не за что. Ну а твои необычные ощущения в тот момент, когда ты прикасался к дубу, можно объяснить работой заклинания, которое может проявляться по-разному», — подвела она итог нашему разговору. «Поэтому я бы на твоем месте не придавала этому большое значение. Пока, во всяком случае». Так, за приятным и неторопливым разговором, мы подошли к школьному озеру, где нас ждал неожиданный сюрприз. Моего дуба возле беседки не было. Озеро было, конструкт был, утки вокруг него тоже были, а вот бродяги не было. «Ну и как это понимать?» — спросила Рябинина. Затем сняла очки, протерла их и надела вновь. «Куда подевался твой дуб?» Поначалу я тоже разволновался, как бы чего ни вышло. Эти придурки Лизуновы не решили покончить с моим другом навсегда. Тем более, что они явно начинали догадываться, благодаря кому жизнь Шуйского в последние дни наполнена самыми разнообразными и удивительными приключениями. Но, немного поразмыслив, решил, что с бродягой все в порядке. Учитывая, как он поправился за пару дней, до обеда он как раз мог окончательно выздороветь и отправиться на прогулку. На поиски какого-нибудь живодрева, например. Я же его просил об этом перед тем, как с ним случилась беда. «Я думаю, он ушел погулять», — сказал я Яне Владимировне, которая в этот момент удивленно смотрела по сторонам. «У него такое бывает. Он ведь уже несколько дней стоял на одном месте, вот и решил прошвырнуться по округе». «Да?» — растерянно посмотрела она на меня. «Ну, если бывает, тебе, конечно, лучше знать». Почти весь обратный путь в школу мы с ней проделали молча. Мне показалось, она усиленно раздумывала над чем-то, и я оказался прав. Когда до главного корпуса оставалось 100 метров, она поделилась со мной своими мыслями. «Послушай, Максим, в последнее время я все больше склоняюсь к мысли, что нужно написать научно-магическое исследование насчет твоего бродяги. Довольно любопытный случай, вообще-то. Тем более, что с дубом происходит дальнейшая трансформация. Как ты смотришь, если мы возьмемся за эту работу вдвоем? Как минимум, заработаешь себе дополнительный учебный рейтинг». Как-то так уж сложилось, что с рейтингом у меня и без всяких исследований был полный порядок. По некоторым предметам я, конечно, не мог похвастаться абсолютным лидерством, но зато были такие, по которым я был далеко впереди всех. В результате я все время болтался в верхней пятерке лучших учеников своего курса, а если отклонения и происходили, то они были незначительными. «А в чем будет заключаться моя роль?» — спросил я, еще окончательно не осознав, как я отношусь к этой идее. «В наблюдении, само собой. Будешь записывать изменения, которые происходят с твоим дубом. А потом мы с тобой будем заниматься анализом. Я думаю, тебе это будет интересно», — улыбнулась она. «Все-таки бродяга твой приятель». «Друг», — уверенно сказал я. «Тем более. Так что скажешь?» «Давайте попробуем. Никогда еще не участвовал в научно-магических исследованиях». «Вот и отлично», — сказала Яна Владимировна и протянула мне руку. «В таком случае найди меня на следующей неделе, хорошо? У меня уже есть на этот счет кое-какие наработки». «Постараюсь», — пообещал я, пока еще не зная, как выкроить для этого время в моем плотном графике разнообразных кружков и дополнительных занятий. Следующими уроками у нас была стихийная магия, на которой мы начали разучивать огненную стрелу. Одно из самых простых заклинаний, которые входили в наш курс. Оно было даже слабее огненного шара. Но что поделать? У некоторых из моих одноклассников даже толком не получался светящийся огонек. Куда им сложные заклинания? Лично для меня огненная стрела не была чем-то сложным. Мне понадобилось не больше четверти часа, чтобы запомнить его и суметь безошибочно повторить. Поэтому я практически с самого начала урока уставился в окно, чтобы не смотреть на потуги ребят. Вон наш ботан Игнатий Вишняков аж покраснел от натуги. Несколько раз я ловил на себе взгляды Голикова, однако теперь они совершенно отличались от тех, которые он бросал в мою сторону на первом уроке. Видимо, решил, что эксперимента со светящимся огоньком было вполне достаточно. После второго урока он меня попросил ненадолго задержаться. Вытащил из ящика своего стола пару книг и положил передо мной. Нижнюю я не видел, а вот на той, которая лежала сверху, было написано: «Эмир Голиков. Некоторые аспекты криомантии». После того, как прочитал заголовок, я посмотрел на Эмира Михайловича чуть иначе, как и он на меня после прошлого урока. «Ваша работа?» — спросил я и взял книгу в руку, обнаружив, что под ней лежит еще один его труд, который назывался «Природа холода в чистом виде. Некоторые рассуждения». «Ого! Да ладно! Еще одна!» «Угу», — кивнул он, и его лицо тронула легкая улыбка. Несмотря на то, что он пытался это скрыть, ему явно была приятна моя реакция. «Я бы советовал тебе начать с природы холода. Если ты захочешь добиться в этом деле хороших результатов, то так будет правильнее. Лично я сделал бы именно так, будь у меня в руках нечто подобное в свое время». Я пролистал несколько страниц, затем закрыл книжку и положил ее обратно на стол. «Круто, конечно». «Приятно, что юный гений так высоко оценил мои скромные труды». На этот раз его улыбка стала чуть шире. «Вообще-то всего у меня их 32». «Офигеть! И все пролеты холод?» — восхищенно сказал я. «Ну, не все, но большинство из них — да. Это моя основная специализация. Да и вообще, я считаю криомантию одним из самых перспективных направлений современной стихийной магии». «Понятно», — кивнул я. «Тогда почему вы нас учите огненным заклинаниям?» «Во-первых, потому что именно эти заклинания идут у вас в начальной программе», — ответил он. «Во-вторых, считается, что стихия огня самая простая для изучения. С начальными заклинаниями обычно справляются практически все одаренные». В этот момент из коридора в кабинет ввалился какой-то первоклассник с ошарашенным лицом. Чьи-то руки ухватили его за ноги и утащили обратно в коридор, где вовсю шла школьная перемена. Голиков встал со своего стула, подошел к двери и закрыл ее на замок. Видимо, для того, чтобы нам больше не мешали таким наглым образом. «Надеюсь, дверь они не прошибут», — пробурчал Эмир Михайлович и вернулся на свое место. «О чем я тебе говорил? Ах, да, лично я считаю, что при должном усердии можно справиться с элементальными заклинаниями практически любой школы. За исключением разве что твоего дара, Максим. Если это не дано, то научиться этому крайне сложно. Разве что каким-то самым примитивным вещам, которые ты делаешь, просто щелкнув пальцами. Ну, еще кое-каким вещам обучиться непросто. А все остальное было бы желание». «Я тоже так думаю», — ответил я, так как знал это наверняка. «В этом я даже не сомневался. Именно поэтому ты сейчас здесь и сидишь. С тобой я решил сразу начать с криомантии. Если уж и тратить силы, то только на самое лучшее». Звучало вполне логично. Особенно с учетом того, что эти самые силы мне следовало расходовать как можно экономнее, как и свободное время. «Что мне нужно сделать с книгами?» — спросил я и убрал их в рюкзак. «Для начала прочитать, постараться усвоить смысл и рассказать мне о сделанных выводах», — сказал Голиков и посмотрел на дверь, в которую вновь что-то бухнуло. Не удивлюсь, если в нее опять прилетел тот самый парень с ошарашенным лицом, либо кто-то из его приятелей. На последних страницах аспектов криомантии есть несколько заклинаний. Для нашего следующего разговора будет достаточно, если ты выучишь любое из них. Сколько времени в моем распоряжении? Не переживай, я не буду тебя торопить. Мне нужно, чтобы ты хорошенько разобрался в том, что читаешь, и уяснил все как следует. Думаю, недели вполне хватит. Как считаешь? Недели? Вы что, издеваетесь надо мной? Когда мне все это успевать, интересно? Чувствую, опять нужно будет в тени дом наведаться. Только теперь уже постараться сделать так, чтобы меня там никто не тревожил. Засяду в своей комнате и буду заниматься себе спокойно. «Что с твоим лицом, Темников?» — спросил Эмир Михайлович. «Или ты готов вновь удивить меня своими способностями и сообщишь, что справишься гораздо раньше?» «Не я», — покачал я головой. «Это я так, о своем подумал». «Тогда не задерживаю. Советую тебе поспешить, если не собираешься опоздать на следующий урок». Я открыл дверь, и в меня тут же врезался чей-то школьный рюкзак, который какой-то умник швырнул в дверь. Вот засранцы. Тут, оказывается, собралась целая банда первоклашек, которые вместо улицы решили поиграть в футбол прямо здесь, в школьном коридоре. Со всех сторон послышались шепотки. «Темников, смотрите-ка! Говорят, он ночью превращается в черта с рогами. Бледный, как смерть. Кощей!» Стараясь не ронять завоеванный авторитет, кропотливо созданный моими руками за предыдущие 2 года, я грозно осмотрел первоклашек и зыркнул на них страхом. Надо же! Мы с ними были одногодками, но у меня было ощущение, что даже со стороны я выгляжу старше. Хотя кое-кто из них даже был выше меня ростом. Я вложил в заклинание совсем немного магической энергии, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы они с визгами разбежались в разные стороны. Лишь один из них так и остался на своем месте. Он стоял с раскрытым ртом и смотрел на меня испуганными глазами. «Надо же! А среди них, оказывается, есть смельчак». «А как же!» — хохотнул Дориан. «Просто его рюкзак у тебя». «А, ну да, точно». «Держи», — сказал я и протянул пацану рюкзак. В этот момент прозвенел звонок, ученик выхватил у меня из рук рюкзак и помчался вслед за своими одноклассниками, а я потопал на рунологию. После небольшого акта возмездия настроение заметно улучшилось. Будут знать, как в футбол в коридорах играть. Взяли моду спортсмены юные. После уроков меня набрала Софья. Мы как раз с Лёшкой ужинали в столовой. На этот раз из-за непогоды в школе осталось больше ребят, чем обычно, поэтому мне пришлось даже выйти, чтобы не кричать в трубку и самому нормально слышать Воронову. «Ну ты даешь, Максим, хоть бы предупредил», — расстроилась она, узнав, что сегодня вечером я не приеду. «Мы тут с твоим дедом ужин классный приготовили. Ты же обещал, что приедешь, а утром обратно к своему Черткову вернешься. «Да тут одно срочное дело образовалось. Одна встреча. После нее поздно уже будет в Белозерск ехать. Я тебе завтра расскажу». «Почему не сейчас?» «Потому что сейчас не могу», — сказал я и посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не слушает. «Особенная встреча просто». «Ладно, кажется, я поняла», — сказала Софья. «Завтра, значит, завтра. Надеюсь, ты не забыл, что в воскресенье мы с тобой собирались за дыханием предков?» «Помню, конечно, как я мог забыть». Ох, как быстро пролетела неделя. В тот момент, когда мы с ней об этом договаривались, мне казалось, что еще столько дней впереди. «Смотри, погода портится. А там места, сам знаешь, какие. Еще немного, и вообще болота непролазные будут», — предупредила меня Воронова. «Да помню я». «Ну хорошо. Спокойной ночи тогда», — попрощалась она, и я вновь вернулся за стол, где Лёшка уже почти расправился с третьей порцией крабов, которые сегодня были на ужин.